Что характерно, это был не дикий вурдалак, а вполне себе управляемая единица, поднятая и контролируемая неизвестным магом. Впрочем, несложно догадаться, кто является хозяином данной особи, учитывая то, что, кроме меня, с классической магией смерти в этом городе знакома лишь Кора. Я прошил ей в разум эти знания, когда делал из нее лича. Вот только как она обошла мой прямой запрет на создание нежити, ХМ, учитывая все, что я ей высказал во время последнего сеанса ментальной связи, часть моих нецензурных оборотов могла быть понята как «делай, что хочешь». Энда, в следующий раз надо быть осторожнее со словами. И, кстати, а зачем вообще Кора начала мертвецов оживлять? Мне казалось, она предпочитает более тонкие методы достижения цели. Кадавр, поглядев на меня тем временем, развернулся на 180 градусов и бодро побежал обратно. Ну и я отправился за ним вслед. Какого хра? 58 часов назад. Старибрук. Городская больница. Эмма Свон. Физически ваш сын абсолютно здоров, не считая ампутированной кисти. Конечно же, я имею в виду то, что мозг Генри функционирует нормально, его состояние точно не является следствием травмы. Я бы советовал вам обратиться к доктору Хопперу. Прекрасно. И за это я плачу вам деньги. За ваше незнание. Накинулась на доктора взволнованная и раздраженная Риджина. Позволю напомнить вам, ваше величество, что я не нанимался в городскую больницу Старибрука, дал Уилл отповедь злой королеве, за что удостоился от нее просто бешеного взгляда. Эмме пришлось сглаживать конфликт между Риджиной и очередной жертвой, на которой она вздумала сорвать злость. Вообще, с тех пор, как они нашли Генри, королева будто с цепи сорвалась. Она и в обычном-то состоянии не подарок, но сейчас в нее словно бы вселился сразу десяток берсеркеров. Риджина начинала скандалить буквально на ровном месте, орала на всех, провоцировала ссоры. В общем, вела себя крайне неадекватно, и только к Эмме по какой-то причине относилась более или менее лояльно. По крайней мере, не посылала, как остальных и, собственно, позволяла Свон улаживать конфликты и успокаивать себя в ситуациях, когда она превращалась в сущую фурию. Эмме, безусловно, тоже было тяжело видеть на месте сына безэмоциональную куклу, которой абсолютно на все плевать, даже на собственную жизнь. Ее сердце разрывалось от боли и гнева, зная, что Генри искалечили физически и морально. Она корила себя за то, что не уследила за ребенком, не подумала, что сына злой королевы могут похитить. Но Эмма держала себя в руках, не позволяя эмоциям вредить делу. Генри нужно было вылечить, вывести из этого странного состояния. Преступник, похитивший его, должен быть пойман, и рычать на всех окружающих – не лучший способ разобраться с этим. Однако, не одобряя поведение Риджины, дочь Белоснежки сочувствовала ей. Эмма боялась представить, что творится на душе у злой королевы, а потому относилась к ее поступкам, во многом, снисходительно. Покинув больницу, они поехали в офис психотерапевта. Предполагая, что Риджина может все сорвать, Эмма настояла на том, чтобы та подождала снаружи, пока доктор Хоппер будет обследовать Генри. Это было нелегко, но Свон справилась, обеспечив тишину и спокойствие на сеансе психотерапевта. «Смотри сюда, Генри, на стрелке часов, смотри, как они идут», слушая их мерный тик, начал доктор гипнотизировать мальчика, решив, что это поможет разбудить его. Генри послушно стал выполнять указания Хоппера, не отводя глаз от часов, что раскачивались перед ним из стороны в сторону. Когда веки мальчика потяжелели, психотерапевт окончательно усыпил его и принялся задавать вопросы. «Что ты чувствуешь сейчас, Генри?» – спросил доктор. «Я счастлив. Что сделало тебя счастливым?» «Спокойствие. Ты помнишь, как тебя похитили?» «Да. Что ты чувствовал в тот момент?» «Я был счастлив. ХМ, а до этого, во время последнего урока, что ты чувствовал?» «Мне было скучно, я хотел, чтобы урок поскорее кончился». «Хорошо», — улыбнулся психотерапевт. «Вспомни момент, когда доктор Хоппер заставлял Генри вспоминать яркие моменты его жизни. Как поняла Эмма, это нужно было, чтобы спровоцировать у него эмоциональный всплеск и вывести из того ступора, в котором он пребывал последние дни. Эмма!» — воскликнул мальчик, выйдя из гипнотического транса. «Генри!» — поспешила она обнять сына. Тут же в кабинет вломилась Риджина и поспешила обнять сына. Тот обнял ее в ответ, так же крепко, как и Эмму. Несколько минут все они бурно радовались возвращению Генри. А потом Свон и Королева взяли мальчика в охапку и потащили в офис шерифа. Это был компромиссный вариант между квартирой Белоснежки и домом Риджины. Там мамы накормили свое дитя всякими вкусностями и попытались расспросить об обстоятельствах похищения самого главного свидетеля. Расстегнутый камзол, наглая улыбочка. Начала Риджина с задумчивым видом перечислять озвученные Генри приметы преступника, а у него, случайно, не было железного крюка на месте левой кисти? Нет, слегка удивленно ответил мальчик, обе руки у него были на месте. Ну а, спустя 10 минут пристрастного допроса со стороны Риджины Генри дал подробнейшее описание похитителя. «Это крюк, я уверена», — твердо заявила Королева, когда они с Эммой остались наедине в кабинете шерифа. «Какой еще К? Тот самый капитан Крюк, из Питера Пена, ты уверена?» «Более чем, Эмма, я отлично знакома с этим мерзавцем. Почему мне кажется, что с этим связано что-то еще? Вы потрясающе проницательны, мисс Свон. Перед тем, как наложить темное заклятие, я наняла Крюка, чтобы он убил мою мать. Я даже не знала, что у вас такие разногласия. Он заверил меня, что дело сделано. Даже предоставил убедительные доказательства. Подлинное тело Коры. Я похоронила ее в семейном склепе и даже произнесла трогательную речь над хладным телом. И вот она в Старибруке, вполне живая, помогает нам с поисками Генри, которого похитил человек, вроде как ее убивший. Зная свою матушку, скажу, что это очень подозрительное совпадение. Хочешь сказать, что Кора как-то причастна к похищению Генри? Но зачем ей это? Она же сама помогла нам его найти. Да очнись, Эмма, мисс Свон. В этом и был смысл. Пират похищает дорогого мне человека, а эта ведьма приходит на помощь и завоевывает мое доверие. И плевать ей на то, что этот головорез мог сделать с Генри. Это вполне в ее стиле, она и раньше проворачивала подобные аферы. Ладно, Кора, твоя мать, тебе виднее. Но все-таки это лишь предположение, мы не можем знать наверняка. Умоляю тебя, Риджина, не делай глупостей. Поймаем Крюка, узнаем наверняка. 10 часов спустя. Старибрук. Благополучный квартал в центре города. Румпельштильцхен. Огонь пылал в его глазах, лицо было перекошено в совершенно безумном оскале, а в душе зияла настоящая бездна. Ее больше нет. От Белли осталась кучка праха на стуле, к которому та была привязана. И убил ее сам Темный. Желая исцелить возлюбленную, он дал ей волшебное зелье, собравшее в себе энергию и тепло истинного солнца. Свет обычного солнца ослаблял Белли на краткие минуты, возвращал ей разум. Вот Голд и решил, что самое светлое, что только есть на свете, может исцелить ее. Но он ошибся, зелье убило девушку, оставив в гостиной жалкую кучку пепла. И теперь у Румпельштильцхена не осталось ничего, кроме мести. Он не знал, кем или чем стал Джонс, но опытным путем ему стало известно о том, что его новая природа плохо сочетается с солнцем. А потому, опустошив свои запасы, темный маг сварил 3 зелья, каждого из которых с лихвой хватит, чтобы прикончить Крюка, превратившегося непонятно во что. Отыскать пирата было не так уж просто, он буквально, как дым, был везде и нигде одновременно. Перемещаясь с невероятной скоростью, Джонс ловко уходил от взора темного. Но упорные поиски все же дали результат. Голд узнал, где находится логово этой мрази. Понаблюдав за ним некоторое время, Румпельштильцхен изучил распорядок капитана. Когда он уходит, когда приходит, сколько времени проводит внутри. Вычислив, как ему показалось, самое лучшее время для визита, темный отправился на встречу со своим заклятым врагом. Ну а потом, кого вообще волнует, что будет потом? Небо уже пару дней как заволокло тучами, однако дождь пока что не проливался на Старибрук. Но сейчас, будто бы под стать моменту, на асфальт начали падать первые, робкие капли, которые вскоре превратились в добротный ливень. Румпельштильцхен и не думал прятаться от дождя, ему было глубоко плевать на промокшие волосы, что превратились в серые сосульки, свисающие с его головы, на одежду, что неприятно липло к телу. Он шел к врагу, крепко сжимая флакон с солнечным зельем. Дойдя до 2-этажного здания мэрии, темный остановился и стал читать заклинание, создавая вокруг логова Крюка непроницаемый барьер. После того, как дело было сделано, он натворил дверь, которая не была закрыта ни на какой замок, и вошел внутрь. «Ты, кажется, не понимаешь, с кем разговариваешь, негодяй. Говори, или я превращу тебя в навозного слизняка. Не бывает навозных слизняков. Да какая разница? Я не испепелила тебя только потому, что мне нужны ответы. Полегче, Риджина, Ты сейчас сама себя испепелишь, из отверстия пониже спины. Перед Румпельштильцхеном предстала занимательная картина того, как Эмма Свон и злая королева вместе распекают насмехающегося над ними Джонса. В иное время он бы затаился и послушал беседу, дабы узнать о ситуации побольше, но сейчас ему было на все плевать. Выйдя на середину холла, Темный обратил на себя внимание. «Голд, что вы здесь делаете?» Осведомилась у него Эмма Свон, что держала на прицеле капитана. Очевидно, она не знала, что против него пули не помогут. «О, крокодил, давно не виделись?» На лице Джонса появилась весьма гадкая улыбочка. «Как поживает Бёль?» Румпельштильцхен, ничего не сказав, достал из кармана второй флакон и начал концентрировать в ладонях маленький, но очень жаркий огонь, чтобы взорвать зелье, куда, помимо прочего, был добавлен нитроглицерин. Этот компонент выступал лишь катализатором, который должен был привести в действие пыльцу черной феи, являвшуюся очень горючим и взрывоопасным реагентом. Прошла жалкая секунда, и помещение озарилось нестерпимо ярким светом, а Румпельштильцхена буквально впечатало в потолок ударной волной. Не был бы он бессмертным, его наверняка разорвало бы пополам. Проморгавшись и спрыгнув на пол, Темный с большим удовольствием обнаружил неподалеку спаленное чуть ли не до костей туловище бесконечности и с остатками черных одеяний Джонса. Увы, испытав секундную радость, он не избавился от соднящей раны в душе. Белла погибла, и с этим ничего уже нельзя было сделать, месть не вернула ее, лишь окончательно опустошила Голда. Рядом с изувеченным трупом капитана валялось еще два тела, но уже куда более пристойного вида, и они были живыми, пока что. «Мне жаль», — сухо бросил Голд умирающим женщинам и поспешил покинуть здание мэрии. 40 секунд спустя. Старибрук. Здание мэрии. Киллиан Джонс. Целый океан боли. Он плавал в нем, словно огромный кракен под толщей соленой воды, которая была повсюду. Она проникала под его толстую шкуру, входила в жабры, текла по сосудам в мозг. И это длилось целую вечность. Иная жизнь, кроме этой, была им забыта, как нечто бесконечно чуждое и нереальное. Но в этом океане стало появляться нечто необычное. Странное ощущение, которого доселе не было, навязчивое и неприятное, от которого хотелось избавиться, но оно никак не проходило, становясь все сильнее и сильнее, замещая собой боль. В какой-то момент к нему вернулось зрение, а вместе с ним и все остальные чувства, которые до того заглушала боль. На него обрушился голод, равного которому он никогда не знал. Рядом с ним лежало два бурдюка с теплой кровью. Один из них крюк подтащил поближе и впился в него зубами, жадно высасывая бегущую по артериям красную влагу. В какой-то момент голод отступил, и Джонс окончательно пришел в себя. Под ним лежало мертвое, обескровленное тело злой королевы, а рядом задыхалась ее подружка, симпатичная блондинка, грудная клетка которой была буквально смята декоративным столиком. «Это может быть интересно», — усмехнувшись, пробормотал пират и подполз ко всей еще живой женщине. Прокусив вену на своем запястье, он быстро поднес рану к губам блондинки и проследил за тем, чтобы она проглотила его почти темную кровь. 20 секунд назад. Старибрук. Офис шерифа. Дэвид Нолан. «Поищи в правом ящике. Дорогой, Эмма туда обычно кладет дела. Ты думаешь, она заводила официальное дело в связи с похищением Генри? Не знаю, может быть, она же такая педантка». Дэвид заглянул в то место, о котором говорила Белоснежка, и достал оттуда целую стопку папок. «Ммм, надеюсь, нам улыбнется удача», с сомнением произнес он, глядя на эту кипу бумаг. Ах, пришедшая вместе с ними Кора вдруг схватилась за сердце и осела на пол, но не успели они подбежать к ней, как она исчезла в клубах алого дыма. «Что это было?» – недоуменно спросила Белоснежка. Дэвид промолчал, понимая, что это был риторический вопрос. С тех пор, как Генри нашелся, Эмма почти прекратила с ними общаться, стала куда более скрытной, чем раньше, и чуть ли не подружилась с Реджиной. Поведение дочери сильно обеспокоило Дэвида с Мэри Маргарет, и они, движимые заботой о дочери, решили обыскать ее кабинет, дабы хоть немного пролить свет на происходящее. Кора увязалась вместе с ними под предлогом помощи. Прекрасный принц, как и его вторая половинка, не слишком-то доверяли колдунье, считая, что та преследует некие свои интересы, но после того, что она сделала для Генри, отвергать ее помощь было бы просто неприлично. Спустя пару минут Кора вернулась точно так же, как и ушла, в клубах волшебного дыма. «Вы мне пригодитесь», — произнесла она, глядя на королевскую чету отрешенным взглядом. Спустя миг помещение озарилось зеленой вспышкой. Сознание Дэвида покинуло его и почти сразу же вернулось. Вот только прекрасный принц был уже другим. В нем будто поселился холод, заморозивший все чувства и желания, оставив лишь рациональный ум. Неподалеку от него стояла Белоснежка и так же, как и он, бесстрастно оглядывала офис. Но изменился не только ее взгляд. Глаза принцессы сияли гнилостной зеленью, а кожа стала бледной, словно мел. «Слушайте», — прозвенел набатом в разуме Дэвида голос Коры. «Отныне вы, мои солдаты, мой враг, Киллиан Джонс, он предал меня, подло убил мою дочь и должен понести за это кару. К сожалению, одна я с ним не справлюсь. Мне нужна армия. Вы, мои генералы, вы соберете для меня войско и поведете его против этого мерзкого вампира». Слова ведьмы дублировались образами и концепциями, которые передавались в разум Дэвида. Он узнал, кто такие вампиры, увидел мертвое тело Реджины и преисполнился праведным гневом, а также понял, кем теперь является. Рыцарем смерти, мертвецом, что при жизни служил делу добра и справедливости, но после обращения в нежить стал верным слугой тьмы. Прежний Дэвид изо всех сил воспротивился бы этому, но его здесь не было. На его место пришел совершенно другой человек, для которого важны лишь приказы госпожи. Взглянув на Белоснежку, он испытал еле уловимое чувство удовлетворения. Ему нравилось, что она здесь и тоже служит Коре. Мэри Маргарет была отличным лучником и его боевым партнером, с которым у него уже налажено отличное взаимодействие. Исполнять волю госпожи вместе с ней будет гораздо комфортнее, нежели с кем-то другим. Используя недавно полученные знания, Дэвид потянулся к своему внутреннему холоду и представил себе собственные боевые доспехи, дополненные рядом новых элементов. Также в разуме принца выстроился образ большого двуручного меча, которым было бы сподручно рубить живых. И все то, что родилось в его мыслях, тут же воплотилось в реальности. Теперь он был облачен в величественные доспехи, соответствующие новому бытию Дэвида. Белоснежка, окинув его заинтересованным взглядом, тоже преобразилась. Она предпочла легкие доспехи из черной кожи, закрывающие лицо бархатный капюшон и серебряную маску, и длинный, композитный лук и колчан со стрелами, у которых были острые, зазубренные наконечники. «Вы готовы? Отлично!» – произнесла вслух госпожа и, применив свою магию, перенесла их на одну из оживленнейших улиц Старибрука. Десятки людей шагали по своим делам, заходили в здания и выходили из них. Многие, заметив Кору и ее мертвых слуг, начинали обходить их по широкой дуге или же, вовсе, бежать прочь. Но это не входило в планы госпожи. Своей магией она возвела барьер, отгородив улицу от остального Старибрука. Ведьме не пришлось ничего говорить своим рыцарям, они и так прекрасно знали, что нужно делать. Пришло время жатвы. Генералы принялись добросовестно вербовать рекрутов в ее армию. Белоснежка разила горожан стрелами одного за другим, а прекрасный принц рубил людей, подобно мяснику, забивающему скот. Он был силен, ловок и быстр. Доспехи казались ему картоном, а меч – длинной палкой с полым нутром. Оружие буквально порхало в его руках, разрубая живых направо и налево. Один раз он даже располовинил четверых одним взмахом. Горожане с криками убегали от него, кричали в ужасе, умоляли, но их жалкие потуги спасти свои никчемные жизни были тщетны. Дэвид был неумолим и скор на расправу. Рыцарь врывался в дома и вытаскивал людишек из нор, в которые они забивались, а его партнерша зачищала улицу, отстреливая тех, кто пытался скрыться от зачищающего здания Дэвида. Не прошло и получаса, а внутри барьера уже не осталось живых, только трупы и нежить. Принца переполняла сила убитых им людей, повсюду витала смерть, тоже питавшая его. Госпожа наделила его знанием о преобразовании мертвой плоти и некропластике. Пользуясь ими, он начал создавать свою армию. Отрубленные им конечности, куски туловища, головы слеплялись в огромных, отвратительных на вид, но весьма грозных с военной точки зрения существ. Белоснежка же в это время занималась своими мертвецами. В отличие от Дэвида, ей не нужно было приводить рекрутов в пристойную консистенцию, она убивала с помощью стрел, что оставляли в телах одну, аккуратную рану. Лучница поднимала своих солдат в исходном виде и делилась с каждым силой, умениями и знаниями, дабы они вооружились сами, как Мэри Маргарет и Дэвид совсем недавно. Вскоре у госпожи была пусть и небольшая, но все же армия. Чуть больше дюжины погонищ, мертвецов, что были слеплены из разных тел и сотня умертвий, главным достоинством которых был разум, не утраченный ими после становления нежитью. Фактически, Это были дешевые версии рыцарей смерти, менее сильные и одаренные в магическом плане, но все же довольно опасные, особенно, когда их много. Командовать над ними госпожа поставила Дэвида, как опытного рыцаря и военачальника. Сама она взяла под прямое управление погонищ. Ну а Белоснежка выступала в качестве самостоятельной боевой единицы, пока что лишенной собственного отряда стрелков. В течение последующих часов они знатно опустошили Старибрук. Можно было с уверенностью сказать, что в центре уже больше никто не живет. Горожане либо сбежали, либо присоединились к войску Коры, которая насчитывала уже не сотни, десятки тысяч единиц нежити. В основном, это были безмозглые зомби и вурдалаки, которых в обилии создавали младшие рыцари смерти. Их с Белоснежкой коллеги, обращенные ими и самой госпожой из прославленных рыцарей, а также принцев и принцесс волшебного леса. Те обладали зачатками волшебного дара, дававшего им возможность самим создавать нежить. У Мэри Маргарет появилась многотысячная армия мертвых стрелков и 11 рыцарей смерти в подчинении. Дэвид весьма неплохо пополнил свое войско, ставшие гвардией Коры. Облаченные в тяжелые доспехи копейщики умертвия надежно защищали госпожу и ее генералов от любых угроз. Увы, победное шествие армии мертвых по Старибруку закончилось, не успев толком начаться. Поначалу стали пропадать отряды авангарда, отправленные в разные концы города ради сбора дополнительных рекрутов. Дэвид с Мэри Маргарет должным образом не отреагировать на обрыв связи с несколькими младшими рыцарями смерти. Именно из-за этого атака на основную формацию застала их врасплох. Некий враг, представленный в виде очень проворных существ с серой кожей и длинными ушами, принялся весьма проворно уничтожать внешний заслон, состоящий из тупых зомби. В противнике прекрасный принц опознал низших вампиров. Люди, высушенные кровопийцами досуха, восставшие из мертвых и испытывающие вечный голод. Они сохраняют в памяти прижизненные навыки, но из-за сильнейшей жажды крови не могут здраво соображать. Очевидно, враг госпожи не сидел сложа руки и тоже создавал свою армию. Впрочем, для них данный факт не стал сюрпризом. Кора и ее верные слуги изначально рассматривали такой исход событий. Потому они и набрали столь внушительное войско. Дэвид, будучи вторым лицом в армии мертвых, обратился к Белоснежке по мысленной связи и приказал ее лучникам обстреливать территорию вокруг. Ну а зомби и вурдалакам приказал бежать в разные стороны малыми группами. Да, потери среди них будут чудовищными, но большинство можно повторно оживить. К тому же, они обязательно соберут кровавую жатву среди вампиров и горожан, которых потом можно будет рекрутировать в армию госпожи. Выстроившись в каре, умертвие остановились, сомкнули ряды и выставили вперед копья. Стрелки, переместившиеся внутрь защитной формации, осыпали округу железными перьями. К сожалению, результат их стрельбы был гораздо скромнее, чем ожидал Дэвид. По большей части они поражали дружественных зомби, попадая в вампиров разве что случайно. Рыцарь смерти ожидал, что противники отвлекутся на разбегающуюся нежить и, тем самым, разбредутся по городу, став легкой добычей для погонищей умертвий. Поначалу так и было, но очень скоро вампиры, словно по команде, перестали гоняться за зомби и начали собираться возле кари. С каждой секундой их становилось все больше, из переулков и смежных улиц выскакивали целые толпы низших вампиров в одежде жителей Старибрука. Они окружали кари плотным кольцом, скалились и рычали, но не нападали, видимо, ожидая приказа. Дэвид ошибся. Их враг не послал против них толпу своих рабов, а сам пришел вместе с ними. Он попытался отдать младшим рыцарям смерти приказ о возвращении низшей нежити на исходную позицию, но не смог этого сделать. За этот просчет Кора лишила его статуса своего заместителя и принялась командовать армией сама. Первым делом она, как и Дэвид, захотела вернуть мясо на место, для чего отдала соответствующие приказы. Поганища, которые усиливали кари, остались на своем месте, а вот стрелкам госпожа приказала не тратить больше стрел и встать в один ряд с копейщиками. Это касалось в том числе и Белоснежку. Конечно, не Дэвиду было оспаривать решение Коры, но излишний страх за свое существование с ее стороны мог погубить все дело. Нельзя только обороняться. Такими темпами они потеряют всякую инициативу, а в войне это смерти подобно. Эту мысль рыцарь попытался донести до госпожи, но та не стала его слушать. Вампиры вступили в бой с возвращающимися отрядами зомби. Хотя тут больше бы подошло слово «уничтожение». Быстрые и проворные мертвецы споро расправлялись с мертвецами медленными и тупыми. Будучи бесчувственной нежитью, Дэвид почти не испытывал эмоций. Но сейчас он был готов сам броситься навстречу презренным кровососам, изничтожавшим его армию. Сперва вампиры разрывают на части зомби и вурдалаков, но вскоре на их месте могут оказаться умертвия, рыцари смерти и поганища. Возможно, они смогут дать вампирам достойный отпор, победить, но нет никакой гарантии, что перед ними все силы врага и, уничтожив их, армия Коры не станет легкой добычей для другого отряда кровососов. Предаваясь мыслями о невеселых перспективах, Дэвид пропустил момент, когда посреди толпы вампиров вспыхнуло несколько огненных цветков, от каждого из которых отделился рой искр, принявшихся летать за кровососами и жалить их до смерти. Количество врагов начало стремительно редеть, а сами они превратились в неуправляемое сборище паникующих существ. Вампиры, они и не нежить-то, в полном смысле слова, так, жалкие гибриды истинных мертвецов и людишек с теплой кровью. 16 часов спустя, Старибрук, южная окраина, завод по производству рыбных консервов, Эмма Свон, звонкая очередь из М-16 буквально скосила двух вурдалаков. Вот что значит отсутствие мозгов. Тупые твари лезут в лоб прямо на пули. Пока Эмма перезаряжала свой магазин, члены ее отряда, Дерек, Шейн и Оливия, сами занимались отстрелом враждебной нежити. Рядом с их огневой позицией уже маленькая гора трупов образовалась, а мертвяки все лезли и лезли. Мысль о том, что враги просто вынуждают их тратить боеприпасы, уже не казалась такой безумной. Ведь патронов, помеченных кровавыми рунами, у них остается все меньше и меньше, а их изначально было не так, чтобы сильно много. Обычных в арсенале Старибрука предостаточно, но вот магических боеприпасов как-то не завезли, и ей с хозяином в попыхах пришлось делать из простых патронов те, что способны эффективно уничтожать нежить. Поняв, что такими темпами они и вправду истратят все боеприпасы, Эмма решила сменить тактику. Оливия, прикрытие. Дерек и Шейн, скройтесь в тенях. Отдав подчиненным короткие приказы, она вытащила из-за спины короткий, покрытый рунами ятаган и прыгнула туда, где кучковались вурдалаки. Согнутые в три погибели твари с вывернутым наружу скелетом были довольно проворны, как для обычных людей, так и для нежити. Но вампирам в скорости они не соперники. Один взмах ятагана и не успевший даже заметить Эмму вурдалак валится на пол, шипя от ужасной боли. От раны на боку распространяется тление, которое пожирает его немертвую плоть. Свон успела поразить еще четверых тварей прежде, чем ее обнаружили. Вурдалаки отскочили от нее и попытались окружить. Один из них, у которого вместо рта был ровный, круглый провал, издал громкий, противный свист, очевидно, подзывая сюда все стаи, что обосновались на заводе. Несмотря на зачатки интеллекта, эти твари были невероятно тупыми, им не хватило ума понять, что высовываться из-за конвейера не стоит. Парой очередей Оливия уничтожила десяток тварей, что выскочили на ее линию огня. После этого ни о каком окружении не могло идти и речи. Эмма, скача по всему цеху, методично убивала вурдалаков. Дерек с Шейном же затаились в тенях, выжидая, когда явится пастух всей этой своры нежити. Рыцари смерти предпочитают прятаться за спинами своих рабов и сами почти не вступают в бой. Если дела складываются не в их пользу, они отступают вместе с остатками своего отряда. Новые братья Эммы должны поймать поводыря, когда он побежит, и прикончить. Если этого не сделать, то вскоре у него появится новая свора рабов. В Старибруке все еще полно живых, которых можно пристроить к полезному делу. И если слуги Коры могут повторно оживить своих павших рабов, то вот птенцы хозяина не в силах поднять убитого вампира. Главная угроза – некромант, а не его нежить. С того мига, когда Эмма перестала быть человеком, минул едва ли день. Но вампирше казалось, будто бы прошла целая вечность. Словно все, что происходило с ней раньше, было в какой-то другой жизни. Впрочем, так, в общем-то, дело и обстояло. Испив крови хозяина и умерев, она буквально родилась заново. Стала вампиром, сверхсуществом, ловким, быстрым, сильным и по-настоящему живым. Раньше Эмме приходилось сдерживать свои чувства и желания. Она стыдилась, испытывала вину, одергивала себя. Теперь все это в прошлом. Ни обязательств, ни ответственности, у нее появилась семья, которая по-настоящему дорожит ею и поддерживает во всем. За эту семью Эмма готова биться и, если надо, погибнуть. В цех набежало с полторы сотни вурдалаков, Свободного места стало категорически не хватать. Вампирша уже не могла с прежней ловкостью уходить от вражеских когтей. Эмма начала получать царапины, колотые раны, удары, от которых кости трещали и ломались, а внутренности превращались в кашу. Регенерация залечивала все за доли секунды, однако ее жизненная сила, уходящая на восстановление, очень быстро таяла. Эмма начала ощущать навязчивый голод, почти все ее мысли стала занимать кровь. Благо, именно на такой случай она носила с собой бутылку с живительной влагой. Вот только она сейчас лежит на огневой позиции, рядом с Оливией. Вампирша, конечно, могла бы вернуться туда, вот только вурдалаки ринулись бы за ней. И ни у нее, ни у Оливии не вышло бы сохранить вещи в целости, да и хорошая позиция для стрельбы была бы утрачена. Вместо того, чтобы бегать за кровью, Эмма позвала на подмогу Шейна, рассчитывая на то, что с ним она быстрее расправится со сворой тупой нежити. С появлением еще одного вампира, выкашивающего вурдалаков коротким клинком, дело сразу же пошло гораздо веселее. Тупые твари разрывались между Эммой и Шейном, в силу умственной ограниченности они не могли сконцентрироваться в ком-то одном, ну или грамотно разделиться. Вурдалаки больше не наседали на вампиршу так плотно, и она вновь превратилась в неуловимую истребительницу тупой нежити, только теперь здорово уставшую. Когда вурдалаков почти не осталось, воздух расчертила стрела с антрацитово черным наконечником. Она пролетела через весь цех и воткнулась в один из электронных станков неподалеку от Шейна. Не прошло и секунды, как от нее начала распространяться зеленоватая дымка, под воздействием которой упокоенная нежить стремительно регенерировала. Рыцарь смерти решил остаться и начать все заново, как глупо. Будучи обладательницей отличного зрения и слуха, Эмма знала, где находится некромант и даже видела его. Тот довольно грамотно выбрал укрытие. Со стороны Оливии он был прикрыт решетчатым полом второго этажа, Свон и Шейн не должны были видеть его из-за выбитых ламп и темно-серых стен, на фоне которых его черный плащ и такого же цвета кожаный доспех не должны были выделяться. Да вот только у рыцаря то ли память плохая, то ли слабоумие, и он забыл, что вампиры ночью видят лучше, чем днем, за что и поплатился. Дерек всадил в него целый магазин, пули прошибли насквозь и магические доспехи, и мертвую плоть, сотворив с некромантом то же, что и с его вурдалаками. «Зря ты осталась, Эшли», произнесла Эмма над упокоенным рыцарем смерти. Раньше она была ее подругой, но теперь окончательная гибель Золушки доставила вампирше некоторое удовольствие. После смерти хозяйки заклинания, оно лишилось подпитки и иссякло. Вурдалаки так и остались грудами неподвижной, порченной плоти. Эмма наконец-то смогла приложиться к бутылке, пополнив тем самым силы. Ее новые братцы точно так же воспользовались передышкой и приложились к своим сосудам с кровью. После этого они прочесали завод, ища враждебную нежить и магические ловушки, которые мог оставить некромант. К счастью, ничего такого не было. Они связались с хозяином по рации и сообщили о захвате завода. Всего через пару минут на место прибыло пятеро братьев с сотней упырей, которые тащили на себе четыре шестиствольных пулемета, коробки с крупнокалиберными патронами, несколько базук времен Второй мировой, боеприпасы к ним и кучу ручного огнестрела. Они тут же начали оборудовать огневые точки по периметру завода, внутри него и, что самое главное, на крыше. Консервный завод – самое высокое здание в округе. Захватив его, вампиры получают контроль над третью всего района. Именно поэтому Эмма так стремилась уничтожить всю здешнюю нежить, и именно поэтому ее было так много в этом месте. Они проделывают это уже далеко не впервые. Захватывают высокое здание, устанавливают там пулеметную точку и начинают выкашивать всю враждебную нежить в округе. Кора уже просекла этот момент, послав во все высокие здания на территории, которую контролировала ее армию, внушительные отряды. Оставив завод, Эмма вместе с братьями и сестрой начала ходить по округе, искать смертных. Возможно, им удастся найти тех, кто достоин войти в семью. Да и число рабов не мешало бы пополнить, а то многие из них уже погибли от магии коры. Осознание. Часть 13. Примечание к части. Возрадуйтесь, ибо я, кажется, выхожу на прежний темп выпуска глав. Раз в 4 дня. Это был пиздец. Настоящий, стопроцентный, признанный экспертами пиздец. Расположенная через дорогу от гостиницы улица представляла из себя, да ничего она из себя не представляла. Ее просто не было, на том месте, где совсем недавно красовались приятные глазу двухэтажные магазинчики с симпатичными витринами, зиял самый настоящий кратер. Однако по сравнению с остальным это была так, несерьезная мелочь. Расширив восприятие на весь Старибрук, я увидел картину целиком. И эта картина мне очень не понравилась. Корей Крюк, пользуясь дарованным мной могуществом, превратили сотни тысяч людей в своих неживых рабов и устроили настоящую бойню с применением высокоуровневой боевой магии тяжелого оружия. Ну и, конечно же, никого из них в процессе не волновал сопутствующий ущерб, а ведь он был поистине огромен. Стертые с лица земли кварталы, съеденные вурдалаками и выпитые низшими вампирами люди. Те, кому не повезло словить шальную пулю или осколки от взрыва гранат, и многое, многое другое. Я, конечно, никогда не питал иллюзий по поводу моральных качеств Корей Крюка. Они – стопроцентные мрази, которым убить человека все равно, что высморкаться. Но мне казалось, разум в отличие от совести у них все же присутствует. Ограничения, накладываемые на них моими приказами, должны были сдержать неуместные порывы этих злодеев, а страх передо мной выступил бы дополнительным стимулом не совершать глупостей. Неужели их настолько опьянило могущество, что они не сочли нужным считаться с моим мнением? Ладно, гадать о причинах этой коллективной тупости просто бесполезно. Сосредотачиваюсь на связи со своими рабами и без всяких порталов перемещаю их к себе. Обычный человек от такого превратился бы в кровавую взвесь, а им просто стало очень плохо. Скоро слезла вся плоть, а ее усиленной магией скелет покрылся сетью трещин. Крюку повезло гораздо меньше. С него слезла вся кожа, в мышцы хлынула кровь, образовались отвратительные на вид красные пузыри. Ну и еще его немного помяло, как гражданский автомобиль под гусеницами танка. Хм, я не сразу это заметил, но он, похоже, прибыл не один. Кажется, в момент перемещения его кто-то коснулся, и этого несчастного тоже перетащило сквозь жесткую и неприветливую ткань пространства. Бросив внимательный взгляд на второго стремительно регенерирующего вампира, я опознал в нем Эмму Свон. Твою ж мать, конечно, хорошо, что она не погибла во всей этой чехарде и не стала безмозглой нежитью, но и превращение в вампира нельзя назвать благополучным исходом. Крюк, ну вот зачем ты это сделал, господин? В страхе пророкотала Кора не слишком приятным магическим голосом. Потеряв связки, для общения она могла использовать лишь сконструкт-генератор речи, который, к тому же, слегка повредился при перемещении. ТСС. Прикладываю палец к губам и киваю пирата, который восстанавливался, в буквальном смысле, на глазах. Не торопись. Эмма, будучи обычным вампиром, регенерировала несколько медленнее, чем Крюк. Поэтому я помог ей восстановиться раньше Джонса и, попутно, избавил от ментальной привязки к капитану, которой она обзавелась при обращении в нежить. «Алекс, что происходит?» Придя в себя, белокурая вампирша быстро опознала меня и попыталась прояснить ситуацию. «Расследование, суд и казнь», сообщаю Эмме, не вдаваясь в подробности, «сейчас второй обвиняемый придет в соответствующую кондицию, и начнем процесс». «Господин», Кора снова попыталась мне что-то сказать, но... «Нет-нет-нет-нет, Кора, говорить будешь, когда я скажу». Я был слишком зол, чтобы выслушивать ее жалкие оправдания, раньше времени. «Кора, господин», Эмма переводила растерянный взгляд с меня на скелет в женском платье, а затем повернула голову чуть вправо и увидела там практически восстановившегося капитана. «Ах ты!» Далее последовала непереводимая игра слов и попытка жестокого убийства. Эмми успела оторвать высшему вампиру челюсти и уже покушалась на то, чтобы отделить его голову от туловища, когда я заключил ее в эфирную тюрьму. «Мне жаль, что приходится так с тобой поступать, но он еще должен многое мне рассказать. Капитан ответит за все, обещаю, но чуть попозже». Вампирша не могла говорить, но ее молчание было красноречивее тысячи слов. Ведь я прекрасно знал, что она чувствует, и какие мысли крутятся в ее очаровательной головке. Эх, не люблю все эти долгие объяснения, особенно в случаях, когда я виноват и из-за этого вынужден убалтывать человека, чтобы он меня не послал к чертовой бабушке. 40 минут спустя. Крыльцо кафе у бабушки. Одна растерянная блондинка. «Закрой пасть, негодяй. Прими суть. Захлопнись, ваше мертвячество. Не тебе. Да как ты смеешь, грязный разбойник. Я тебя пригр. Ме-ме-ме. Какая ты нежная. Что-то ты не силь. Не тебе. Мне. Ты это начало. Ты и расхлебывай». Эмма уже битый час против воли вынуждена была наблюдала за тем, как два могущественных существа лаются, будто сварливые женщины бальзаковского возраста, и, подобно нашкодившим детям, что оправдываются перед взрослым, перекладывают вину друг на друга. Киллиан Джонс, он же капитан Крюк, высший вампир, под началом у которого целая армия сильных немертвых существ. Невероятно быстрый, сильный и бессмертный. Тот, кто превратил в вампира саму Эмму, и кому она была до недавнего времени беззаветно предана. Кора, могущественная ведьма, живой мертвец. Своими заклинаниями она обращала в пепел и стирала с лица земли сотни, если не тысячи. У нее под рукой находилась куда большая, чем у Крюка, армия живых мертвецов. И вот эти двое чуть ли не валялись в ногах у Алекса. Было видно, что они до усрачки его боятся. Почему, Эмма не знала, но догадывалась. Кажется, ее друг выдавал себя не за того, кем на самом деле является, и лгал ей с самого начала их знакомства. Ведьма и вампир, что ругались уже чуть ли не целую вечность, вдруг замолчали и практически синхронно обратили на Алекса испуганные взгляды. По крайней мере, Крюк явно очень испугался. Что испытывала Кора, Эмма не знала по той простой причине, что у той не было лица. Однако ничего не мешало вампирше строить догадки и предполагать подобное. «Я все понял», — тихо и как-то даже лениво произнес Алекс. «Ты, Кора, воспользовалась моим формальным разрешением и развязала войну, убив при этом множество невинных людей. Ты находилась в здравом уме и прекрасно понимала, что нарушаешь все мои запреты, которых я не отменял. Осознавала, что нарушаешь писанные и неписанные законы того общества, в котором живешь. Ты виновна, Кора. Господин, я действовала необдуманно, я ошибалась, я признаю свою вину, но у меня не было другого выхода, я должна была призвать этого негодяя к ответу. Я не виноват, и ты это знаешь. Ты, вздорная баба с куриным умом, ты просто хотела сорвать на мне злобу за то, в чем я не виноват. Почему ты не пошла к крокодилу, а сразу начала изображать разбуженного кракена? Признай, что ты, дура, и перестань уже валить все на меня. Ты могла подождать, когда у меня будет время заняться вашими дрязгами. Но ты не пожелала ждать и устроила этот брутальный декаданс. Прощай, Кора, произнеся имя ведьмы, Алекс картинно щелкнул пальцами и спустя короткий, едва различимый миг немертвая колдунья с тихим хлопком взорвалась, обрызгав пространство вокруг мелким, костяным порошком. На Эмму и непонятное существо, притворявшееся ее другом, не попало ни песчинки, а вот Крюка обрызгало буквально с ног до головы. Тьфу! Сплюнул высший вампир залетевшие ему в рот останки лича. Да чего ж поганая баба была, даже подохнуть нормально не смогла. Вы рано радуетесь, капитан Джонс, голосом, способным заморозить и ядро земли, произнес Алекс, обратив на пирата по-настоящему жуткий взгляд. Даже Эмма, что смотрела на происходящее со стороны, ощутила, как холодеет ее нутро. В глазах пожилого мужчины, который пару секунд назад ленивым движением пальцев уничтожил могущественного лича, вампирша увидела бездну, немыслимо древнюю, безжалостную пропасть, уничтожающую всех, кто осмеливается хотя бы взглянуть на нее, не имеющую ни эмоций, ни желаний, ни стремлений, ни даже разума. Черную дыру, что поглощает целые галактики просто потому, что такова ее суть. «Пепе, почему?» — слегка заикаясь спросил пират. «Кажется, он тоже уловил эту идущую от Алекса жуть. Потому что ты тоже виновен. Ты знаешь, где я живу. Ты мог прийти ко мне и рассказать все. Но вместо этого ты стал потакать Коре в ее немотивированной жажде разрушения. Прошу, господин, такого больше не повторится. Я усвоил урок. Не надо». Гордый капитан упал на колени и принялся самым натуральным образом умолять Алекса сохраниться ему жизнь. И если до этого Эмма хоть и ненавидела Крюка, но испытывала к нему некоторое уважение. У него была харизма прожженного, но обаятельного негодяя. Блондинка считала его скользким типом, ищущим собственную выгоду в любой ситуации и идущим практически на все, ради достижения цели. Однако ей казалось, что у него есть определенные принципы, которые тот не нарушает, ну или, по крайней мере, старается, что Крюк имеет определенное чувство собственного достоинства и воля. Но глядя на то, как Джонс унижается, вампирша утратила к пирату всякое уважение. «Я не буду убивать тебя, Киллиан, все же не ты был инициатором всего этого бардака, но тебя нужно наказать, чтоб лучше ты усвоил урок и не допускал впредь такой херни. Ка-ка-кха-кха». Пират начал открывать и закрывать рот, словно бы его поразила тошнота, и он пытается исторгнуть из себя содержимое бунтующего желудка. Какое-то время Эмме казалось, что из него сейчас полезет нечто крайне неаппетитное. Но потом вампирша поняла, Поведение капитана никак не связано с тошнотой. Он упал навзничь, и его поразили довольно пугающего вида судороги. Крюк начал изгибаться в каких-то невозможных позах. Его конечности ломались по нескольку раз в одних и тех же местах. Шея крутилась, не переставая, подобно стрелке часов. Рот застыл в безмолвном крике, а глаза вращались, будто яблоки в тазе с водой. Длилось это не больше минуты, но Эмма хлебнула лиха, кажется, на всю жизнь. Происходившее с крюком в эти секунды, по степени жути оставило позади весь тот ужас, что творили живые мертвецы Кор и немертвые вампиры с жителями Старибрука. Когда тело пирата перестало корчиться, оно начало стремительно меняться. Кожа темнела, из белой становясь серой, нос плющился, вдавливаясь в голову, ноздри увеличивались, как и рот. На теле вырастала черная шерсть, руки истончались и будто бы расплющивались. Туловище стало раздаваться вширь, из-под одежды начали выделяться внушительные мускулы. Превращение крюка завершилось тогда, когда он превратился в странную помесь летучей мыши и прямоходящего льва. Куда-то исчезла вся одежда, все тело капитана теперь покрывало поблескивающая в свете звезд черная шерсть. На голове была шикарная грива, звериная морда вместо лица, внушительный оскал, выглядывающие из пасти иглообразные клыки. Вместо рук кожистые крылья, а ноги сменились задними лапами, как у хищного кота. Постояв несколько секунд на асфальте и совершив ряд хаотичных движений, существо, в которое превратился высший вампир, издало пронзительный полусвист полурык и, взмахнув пару раз крыльями, поднялось в воздух и улетело. И сразу же после этого Эмма поняла, что может двигаться, ничто уже не сковывает ее. И вместо того, чтобы бежать от Эликса со всех ног, она осталась на месте, сама не зная почему. Таинственный чародей, притворявшийся ее другом, перестал смотреть на удаляющуюся фигуру крылатого зверя и повернулся к вампирше. Во взгляде, обращенном на нее, не было той жестокости и равнодушия, с которыми он смотрел на Кору и капитана Джонса. Перед Свон был заботливый Эликс, что учил ее обращаться с собственным даром, самоотверженно оберегал от опасности волшебного леса. Добрый, проверенный друг. Вот только это, как теперь понимала Эмма, было всего лишь маской, за которой скрывалось загадочное и жестокое существо, преследующее, судя по всему, какие-то свои цели. Миг и окружающая обстановка резко меняется. Вместо центра Старибрука, что был здорово изувечен магией Коры, Эмма с Эликсом оказались в лесу, том самом, что окружал город со всех сторон. «Почему я здесь?» – спросила блондинка у мужчины, уверенная, что это именно он в ответе за их внезапное перемещение километра от того места, где они только что находились. «Я подумал, что уютный лесной домик – самое то для тяжелого разговора», – слегка улыбнулся и пожал плечами загадочный чародей, изображая из себя милого, простодушного парня. «Алекс, или как там тебя, не ломай комедию, просто скажи, чего тебе от меня надо, и закончим на этом». «Я не ломаю комедию, Эмма, я не притворяюсь, я именно такой, какой есть, уверяю тебя», разведя руки в стороны, сказал Алекс. «Видела я, какой ты», угрюмо пробурчала вампирша. «Я разный, как швейцарский нож, могу быть ножом, а могу и отверткой, ну или штопором, в зависимости от того, что нужно в тот или иной момент. Ну, допустим, только что это меняет, не так уж многое, возможно, а, может быть, и все», непонятно сказал Алексей, развернувшись, пошел по направлению к маленькой, сложенной из бревен хижине, которую Эмма заметила только сейчас. Уж очень хорошо она сливалась фоном с местными деревьями. Подойдя к домику, он спокойным и естественным движением открыл входную дверь, а затем развернулся к ней и махнул рукой, как бы, приглашая внутрь. Вампирша не стала отказываться и, применив ускорение, в одно мгновение оказалась у порога хижины, после чего нарочито медленно шагнула в залитое светом уютное помещение, с разожженным камином, пледом, что лежал поверх кресла качалки, и кружкой горячего молока с медом на столике, которая соседствовала с бутылкой ирландского виски. Холодными зимними вечерами Эмма делала себе этот напиток, часто добавляя в него виски, закутывалась в плед и ставила рядом обогреватель, представляя, что сидит возле камина. Вокруг не унылая квартира, а уютный домик в пригороде. Где-то неподалеку находятся ее пожилые родители, муж и дети. Даже став взрослой, Свон не переставала мечтать о семье. Вот только чем старше она становилась, тем отчетливее понимала, что все это несбыточные грезы, которым можно предаваться в свое удовольствие, но ни в коем случае нельзя надеяться на их воплощение в реальности, иначе ее ждет только более разочарование. «Это все иллюзия?» – спросила вампирша у закрывающего за ней дверь Алекса. «Никак нет, настоящие, можешь попробовать». Воспользовавшись советом, Эмма подошла к камину, присела на качающееся кресло, взяла кружку, отпила немного, потом взяла виски, добавила его в медовое молоко, сделала пару глотков и окончательно убедилась, что обстановка в домике нисколько не фальшивая. Ощущая, как по мертвому телу разливается тепло, она почувствовала умиротворение и какую-то беззаботность. Словно сейчас Рождество, за окном снег, а вокруг родные в смешных свитерах с оленями. Картина получилась столь явственной, что Эмме пришлось приложить некоторые усилия, дабы отогнать сладкий морок. Алекс, в отличие от нее, сидел на обычном деревянном табурете и деликатно ждал, когда она справится с собой. Чего ради он с ней возится, Эмма не понимала, а потому не спешила что-либо спрашивать, начиная разговор. К тому же, ей не хотелось прерывать этот нежданный миг умиротворения и уюта. Она просто сидела в кресле и наслаждалась моментом. Увы, все когда-нибудь кончается, подошел к концу и это иррациональное ощущение душевного покоя. Его прогнал голод, напомнивший Эмме о том, что привело ее в этот уютный лесной домик. «Я готова», вздохнув, сказала она и убрала с коленей мягкий, шерстяной плед. «Хорошо», произнес Алекс, смежив веки, «для начала я хотел бы извиниться перед тобой за то, что обманывал тебя. В этом не было особой необходимости, я просто добивался твоего расположения. Я сожалею, что так сложилось, но сделал бы это снова». «В чем тогда смысл извинений?» Удивилась Эмма такой логике. «Зачем просить прощения, если ты не раскаиваешься в содеянном и точно собираешься повторишь подобное снова? И почему тебе так важно, что я о тебе думаю? Мы с тобой еще не были знакомы, Эмма, а я оказался в условиях, потенциально способных угрожать моей жизни, поэтому я совершенно естественно лгал людям, которых абсолютно не знаю. Это похоже на то, как, на полицейскую работу под прикрытием. Сотрудник полиции, допустим, внедряется в банду и вынужден жить совсем другой жизнью, врать окружающим, даже тем, кто не имеет никакого отношения к организованной преступности. И я, безусловно, лгал тебе, но далеко не во всем. Я действительно ищу свою приемную дочь. Она ушла в ваш мир чуть больше 700 лет назад. Однако у вас прошло гораздо больше, 3500 лет, где-то. Она уже давно должна была вернуться назад, и я волнуюсь. Ага, 3000 лет. Девочка ушла из дома и не вернулась. Звоните по номеру, если увидите. От услышанного вампирша впала в прострацию и ее как-то неосознанно потянуло на глупые шутки. «Кхе», — коротко усмехнулся Алекс. «Примерно так. Я пришел в ваш мир вслед за ней. И когда я говорю «мир», я имею в виду не только Землю, но и все сказочные миры, вроде волшебного леса, что ее окружают. И не знаю от чего так, но ты очень на нее похожа». «В смысле?» — переспросила Эмма, не совсем поняв, что именно хотел сказать Алекс. «Ну, если отбросить лишние подробности, ты, ее родная дочь, я определил это со стопроцентной точностью. Белоснежка и прекрасный принц, не твои биологические родители. У вас с Мэри Маргарет есть родство, но не столь близкое, как ты думаешь. А как же история из книги Генри и то, что именно я разрушила заклятие? Я установил лишь факт твоего близкого родства с Керной, и то, что именно тебя выбросило из волшебного шкафа. Всей истории я пока что не знаю, уж извини. Керна, значит, это имя моей настоящей матери, если ты не врешь, конечно. И Алекс, это же не твое настоящее имя. Как тебя на самом деле зовут? Наверное, у тебя какое-нибудь непроизносимое имя. Совсем нет, мое имя очень легко произнести и запомнить тоже нетрудно. Может быть, ты даже слышала обо мне. Мерлин, вот мое настоящее, данное при рождении имя. Мерлин, тот самый из короля Артура, удивилась Эмма, хотя должна была бы уже привыкнуть. Встретила очередного сказочного персонажа. Ну и что? И да, и нет. Я уже говорил, что пришел из другого мира. У вас тут есть свой Мерлин и Камелот, представленный в виде целого сказочного мира. Подожди, Камелот, древнее королевство, существует вот прямо сейчас, и тебе, судя по тому, как ты кривишься, оно не нравится. Еще бы мне нравилась эта клоунада. Сам я там не был, но видел, что происходит в тех краях. Думаю, тебе бы тоже не понравилось, если бы историю твоей жизни превратили в диснеевский мультик, поставленный по всем канонам театральной школы эпохи классицизма, да еще и переврали бы все, что только можно и нельзя. Попробовав вообразить нечто подобное, Эмма не смогла представить описанное Алекс Мерлином во всех красках, но и то, на что хватило ее фантазии, могло повергнуть в культурный шок. «Я бы такого не хотела». Вот-вот, они проговорили всю ночь. Эмма все еще не доверяла магу, но уже не так, как в начале разговора. Теперь она более или менее представляла, кто он и какие цели преследует. Появилась куча новых вопросов и потребность в поиске ответов. Мерлин предложил вампирше сделать ее обратно человеком, но Свон отказалась. Новое бытие, несмотря на ряд минусов, вроде боязни прямых солнечных лучей и необходимости пить кровь, имело множество плюсов, от которых она не хотела отказываться. К тому же, Эмма подозревала, что, став человеком, она сама убьет себя, не выдержав груза вины, ведь на ее руках кровь невинных людей, целые реки крови, если быть точным. Она убивала, как совершенно незнакомых людей, так и тех, кого знала, будучи живой. Доктор Хоппер, Джипетта, бабушка Уэйл, его Эмма выпила полностью, превратив в упыря. Та же участь постигла и Генри. Сейчас она понимает, что поступила ужасно и даже испытывает толику вины, но это не сильно тревожит ее душевное равновесие. Вампирша боялась стать прежней, вспомнить старые чувства и захлебнуться в них. После отказа Эммы Мерлин сделал ей иное предложение. Превращение в высшего вампира, такого же, каким был Крюк, более сильного, менее голодного и не столь уязвимого к солнечному свету, но, что куда важнее, имеющего возможность творить магию. А то, став обычным вампиром, блондинка потеряла доступ к своему волшебному дару. Естественно, Эмма согласилась, испытав некоторые неприятные ощущения, вроде давления на виски и табуна мурашек, скачущих по всему телу. Она изменилась, вновь. «Что ты делаешь?» – спросила она у мага, который сидел, уставившись в какой-то прибор, напоминающий приставку Nintendo Switch, только без кнопок. Занимался он этим несколько часов кряду, пока Эмма спала, пережидая рассвет. «Произвожу расчеты для заклинания отката времени. А это – смартфон. Если вкратце, это и телефон, и маленький компьютер в одном лице. У вас такие пойдут в массовую продажу через пару-тройку лет». Снова не нашлась с ответом Эмма. Не то, чтобы она была как-то удивлена или шокирована. В ее представлении древние легенды о британском короле как-то не очень сочетались со сверхсовременными девайсами. «Из какого года ты говоришь?» «Ты явился». «Я этого не говорил, но из 2015-го, и моя земля практически ничем не отличается от твоей, за исключением небольшого отставания по времени». Удовлетворив любопытство и слегка посмаковав новую информацию, Свон вспомнила, о чем говорил Мерлин в самом начале этой маленькой беседы, и спросила его уже непосредственно о том заклинании, которое он упомянул. «Я собираюсь откатить время в Старибруке, чтобы предотвратить весь тот ужас, который произошел, во многом, по моей вине. Но так как я владею магией времени гораздо хуже, чем хотел бы, чтобы сделать это, мне нужно рассчитать необходимое заклинание. И сей продукт высоких технологий очень неплохо мне в этом помогает. И, что, так просто, никаких последствий не будет, Старибрук просто вернется в прошлое, что будет со мной и с тобой?» Разразилась вопросами Эмма. Все, что она знала про путешествия во времени, было подчеркнуто из фильмов, фантастических книг и документальных передач по телеку. Не бог весть какие источники, вампирша сама прекрасно это понимала, а потому не слишком полагалась на них. Однако даже если отбросить весь скептицизм перед обывательскими стереотипами, Эмма все равно полагала, что путешествие во времени крайне запутанная и опасная вещь, способная принести большой вред пространственному континууму. Не то, чтобы она задумывалась над подобного рода путешествиями всерьез, но раз уж один очень старый и могущественный маг задумал как-то поменять время, вампиршу начала слегка беспокоить эта тема. «Весьма правильная постановка вопросов, криво ухмыльнулся Мерлин и совершенно неожиданно потрепал ее по голове, а затем, будто бы постеснявшись своего жеста, виновато улыбнулся и пожал плечами. «Извини, не удержался, ты прямо вылитая Керна в молодости. КХМ, ты верно определила проблему. Со временем никогда не бывает просто. Чтобы работать с ним и остаться в целости, нужно учитывать тысячи важных мелочей. Не буду утомлять тебя подробностями, но путешествия во времени очень опасны. Сделаешь что-то не так, и случится катаклизм поистине вселенского масштаба. Лично я могу находиться в ином для себя времени не дольше 10 часов. Тех, кто может свободно перемещаться по временным линиям, я не встречал, хотя подозреваю, что в бесконечной череде мультивселенных такие индивидуумы все же встречаются. Однако, опережая твой вопрос, скажу, что сейчас нам просто сказочно повезло. Стараниями автора темного заклятия Старибрук, не просто город, а отдельный мир, пусть весьма тесно взаимодействующий с Землей. И поэтому я могу откатить время здесь, не тратя слишком много сил и не затрагивая при этом ни священную Терру, ни другие микромиры, не говоря уже о том, что это практически не отразится на вашей вселенной. Что же касается нас с тобой, то возникнут некоторые проблемы с двойниками, нашими версиями из прошлого и нас с тобой нынешних, но это решаемые проблемы. К тому же, не думаю, что это такая уж существенная цена за предотвращение совершенно чудовищной резни. Я все поняла, вот только, что еще за священная Терра. О, всемилостивый Дзинч, дай мне сил, закатил глаза маг, а затем встрепенулся и стал как-то опасливо озираться, хотя нет, не надо, не хватало мне еще в сороковое тысячелетие попасть, ну или приманить оттуда какую-нибудь хиробару. Мне и Дармамму с его зоопарком демонов хватает за глаза. Не уверена, что хочу знать, о чем ты говоришь. Вот и правильно, лучше забудь. Осознание. Часть 14. Примечание к части. Потихоньку выхожу на прежнюю скорость. 7 часов спустя. Домик в окрестностях Старибруки. Эмма Свон. Тепло, еле удерживаемое на кончиках пальцев и узор, который вампирша упорно держала в голове, уже битый час не давали к нужный результат. Она очень старалась заморозить эту проклятую воду. Однако вместо льда у нее получался лишь пар. Что бы она ни делала, каким бы советом ни следовало, вместо того, чтобы заморозить, Эмма нагревала воду. После очередной неудачи, она, в сердцах, смяла алюминиевую кружку и швырнула в стену, пробив ту насквозь. Мерлин, занимавшийся своим очень важным делом, отвлекся на секунду и, увидев дыру в стене, неодобрительно покачал головой. Через секунду сквозное пробитие заросло, а на столе появилась новая кружка с водой. «Может, лед это просто не мое?» – заговорила Эмма, которой уже надоели все эти бесполезные попытки. «Определенно, односложно», – ответил маг, не переставая косить одним глазом в свой прибор. И, с нажимом переспросила вампирша. «Продолжай», – сказал Мерлин, будто бы задавшись целью вывести ее из себя. «Эррр», – слегка завибрировала Эмма, вспыхнув нешуточным раздражением. «Я сейчас очень занят, и не могу объяснить всех тонкостей. Просто поверь, у тебя получится. Поэтому, продолжай. Фум». Ладно, растеряв львиную долю злости, Эмма снова попыталась превратить воду в лед, и, предсказуемо, у нее не вышло. Правда, на этот раз она не испарила жидкость, а всего лишь превратила ее в кипяток. Это слегка приободрило девушку, и она продолжила свои попытки. Увы, закрепить успех не удалось. Вода снова и снова превращалась в пар. Эмма пыталась понять, что же делает не так, анализировала свои ощущения, немного иначе воздействовала на воду. Но заморозить ее никак не получалось. В лучшем случае вампирша сильно нагревала жидкость в кружке, но и только.